— сердито отрезал Джон. В облике этой молодой американки было что-то от давнего, полузабытого, и Джон вдруг понял, что она поразительно похожа на Джинни. Только Джинни уже много лет, а это как раз в том возрасте, когда Джон покинул берег Онтарио. «Я не хотела сделать ничего плохого», — оправдывала женщина. Джон хотел было уже пожалеть о своей вспышке, но женщина вдруг сказала: «Пусть они остановятся на мгновение, и я дам доллар». «Здесь вы ничего на доллар не купите», — сердито ответил Джон и взял на руки Софиан Канал, которая уже начинала хныкать. Жители Энмена попрятались по своим ярангам. Перед туристами захлопнулись двери жилищ, и им ничего другого не оставалось, как фотографировать собак и внешний вид яранг. Джон тоже прикрыл дверь. Софиан Канао залилась слезами, а Пыльму принялась ее успокаивать, приговаривая: «Не плачь, доченька, они скоро уйдут». «Какие они страшные!» Билл Токо глянул на отца расширенными от изумления и ужаса глазами. «Галдят, как звери, и скалят белые-белые зубы, словно хотят укусить. Ате, а они кусаются?» «Не кусаются», — мрачно ответил Джон. Он чувствовал жгучий стыд. Хоть он и давно живет среди чукчи, перенял полностью их жизнь, но он не перестал быть человеком, выросшим в ином мире. Иногда он приоткрывал дверь и смотрел на туристов, бродивших меж яранг и громко разговаривавших между собой. «Джек, смотри, какие прекрасные шкуры!» — закричал один из туристов, показывая на гирлянду пушнину возле яранги Армоля. «Надо спросить хозяина, не продаст ли он». Армоль вышел из яранги и поспешил навстречу, несмотря на предостережение жены. Туристы предлагали деньги. Очевидно, много денег. Но Армоль отрицательно качал головой, что-то пытаясь объяснить, и все оглядывался на ярангу Джона. Что-то сказав туристам, которых становилось все больше и больше, он побежал к Джону и, ворвавшись в Чотагин, спросил: «Бумажные деньги можно брать?» «Это твое дело», — ответил Джон. «Ведь я могу на них в номе купить мотор». Армоль выскочил и побежал обратно. Джон видел, как он снимал с вешалки песовые и медвежьи шкуры и брал деньги. Выторговав у Армоля всю пушнину, туристы направились на окраину селения. Один из них остановился возле идола, врытого в землю возле яранги Орво, и попытался выдернуть. На помощь к нему пришли еще несколько человек. Старик высунулся из двери и крикнул: «Если тронете Бога, буду стрелять! Продайте нам его!» — закричали сразу несколько человек. Но Орво не ответил. Он лишь высунул в дверь ствол винчестера. Туристов словно ветром сдуло. Их голоса удалялись по направлению открытой тундры. В ярангу Джона пришли Антон, Нарад и Орво. «Мы должны конфисковать пушнину, которую продал Армоль», — сказал Антон. «Он вел незаконную торговлю». «Как это ты сделаешь?» — спросил Джон. «Очень просто. Подойду и скажу. Так как покупка была произведена незаконно, прошу пушнину вернуть. Торговцы уважают правила». «Пойдешь один?» — удивленно спросил Нарад. «Так будет лучше», — ответил Антон. Какие-то крики донеслись с улицы, и в Чотагин вбежал возбужденный Гуват. Они грабят мертвых!